Глава третья. Боярин Данила Щеня, получивший высокое назначение, передовой полк, в начале греческого месяца июня встал в двух переходах от города Белгорода. 400 стрельцов при 20 пушках, оно, конечно, сила большая, но великий государь не дал Щене конного дворянского ополчения. А без конницы, артиллерия в степи, что комар на лбу, прихлопнут разом. Не собралась еще сборная армия воевать. Со дня на день, так предупреждали воеводу Щеню доводчики из польской земли, пойдет за Дон огромная сила, 2500 драгун и улан пана Гандамира. Ибо те казаки, что подписали договорной лист с Радогором за печатью великого государя, на ту печать плюнули. Вот так. Тьфу! И отправились со своими родственниками, татарами да калмыками, грабить прикаспийские города. Сомнут теперь поляки русский передовой полк и на пушки не глянут. Данила Щеня велел стрельцам оградиться телегами, во все стороны расставить пушки и глядеть в оба. Посередине куреня ему поставили шатер, и он до вечера лежал в шатре, мучаясь разными мыслями. Ведь передовой полк, он на то и передовой, чтобы его первым избили. К вечеру за шатровым пологом послышался грубый голос, видать, там ругался человек, много куривший вредной травы никоцианы. «Воеводу мне подавай!» — орал голос. «Воеводу бачить желаю!» Данила Щеня скатился с походной перины, крикнул наружу. «Хай войдет!» В шатер ввалился сам себя шире, будто немецкая пивная бочка, явный казак немалых чинов. «Пан воевода, будь поздорову! Я казачий полковник Сикач. Дай мене тебя обняти!» Данилу обхватили две огромные руки и сжали так, что не выдохнуть. «Данила все же выдохнул! Царскую водку пьешь?» Объятия полковника тут же рассупонились. Он оставил Данилу стоять у входа в шатер, в три шага оказавшись у походного стола, сам определился с водочной бутылью и налил себе полковша царской водки монастырской выделки. Данила запоздало крикнул гридням, чтобы несли в шатер чего поесть. А на походе чего поесть? Так, свиные копченые окорока, рыба вяленая, стерлядь, да пироги ржаные с курицей. Данила только плеснул себе в маленький походный серебряный стаканчик, как у шатра кто-то резво остановил упряжную лошадь, быстро прочел молитву. Гридень подсунулся под полог, доложил. «Отец Паисий к тебе, воевода, настоятель Белгородского монастыря». «Святой отец, не тоньше казацкого полковника», вошедший благословил вкушающих пищу и тут же получил в руки серебряный стаканчик с водкой. Повертел его в руках, сомневаться не стал, отставил стаканчик в сторону и плеснул себе водки в большой ковш. Выпил, крякнул, поискал глазами чего постного. Данила Щень тут совсем развеселился. «Мы на походе, святой отец, по законам матери нашей церкви постного не держим. Только мясное тебе угощение». Гридень занес в шатер пяток куриц, жареных на вертеле. Отец Паисий перекрестил куриц, разломил одну и утешился, поедая куски белого мяса. Прожевал, сказал напористо. «Что же это деется, а, воевода? Тебя второй день город ждет, а ты, будто набедокуривший малец, в степи спрятался. Немедля выступай к городу Белгороду». «Обожди, святой отец, не путай государеву диспозицию. Лучше скажи нам, кавалерия пана Гандамира за Дон отошла?» «После обеда отошла вся. Веселые пошли, задиристые». «Ну, тогда и нам пора. Сейчас мы примем еще по единой чаре за победу русского оружия и пойдем в степь», — сипло рыкнул казачий полковник. Воеводу Щеню разобрал смех. Священник тянет его в город, а казачий полковник неизвестного куреня прямо в степь. «Давай, командуй мигом. Полковник опорожнил еще полковша, утер усы. «Вели, чтобы половина твоего войска с тобою во главе шла под Белгород прямо ночью. По ночи прохладно будет идти, да и батюшка тебя проводит по нужным дорогам. А вторую половину своего войска доверь своему самому сметливому сотнику, он пойдет со мной. При 10 пушках пойдем, как весной договаривались». «Карагачев!» — крикнул через полк шатра Данила Щеня. «Подымай своих стрельцов и пушкарей подымай. Негаданная работа у нас образовалась». Почти 2000 легких улан пана Гандамира, да почти 800 тяжелых драгун, одетых в медные кирасы на груди, да в медных же касках, прошли длинной лавой через город Абаян к Дону, переправились тремя бродами через Дон и тремя потоками вышли к кривой балке, встречая на пути брошенные казачьи городки. Пан Гандамир велел те городки поджигать, да саманные избушки не брались огнем. Ну и пес с ними. Если казаки и правда пошли угоном на Каспийское море, то половина хозяев этих хотенок уже не вернется. Уже под утро у Донца, крупного притока Дона, передовой объезд обнаружил старика, ставившего крапивную сеть поперек малой протоки. Старика выволокли на берег. «Кому крестишься?» — спросил старика пожилой драгун, дравшийся еще с русскими полками при начале правления Ивана Третьего. «А кому попадется?» — ответил старик. «Бывает, что и кусту». Драгун перетянул старика плеткой и еще спросил. «А куда казаки подевались? Неужто нас испугались? Утекли, побросав и скот, и семьи?» Драгунский офицер знал, что спрашивать. В донских протоках, на всем огромном степном пространстве между Доном и Волгой, имелись такие затинные места, куда можно армию спрятать. А бабы, дети да старики, да скот казацкий, все они найдут укрывище в глиняных пещерах. Дикий народ. Старик говорил тихо, как будто трухлявому пеньку сказку рассказывал. Казаки пошли угоном на Каспий с калмыками, а скоты ихние и семьи тута недалеко, в пещерах да в ложбинах. Не врал старик. Значит, можно себе земельку прихватывать. Пан Гандамир, выехав на Крутояр Донца, да поглядев оттуда в сторону могучей Волги, подумал, что если набрать по югу Польши еще пару тысяч кавалеристов, то можно считать, что эта земля от Белгорода до самой Волги войдет в его княжество. А народ, пусть и православный, всегда вылазит сразу, едва где-то князь сядет и в колокол звякнет. Пан Гандамир махнул рукой, чтобы рыбака отпустили. Лодку его, правда, пару раз стукнули топором по днищу, чтобы затопло. Но старик вытащил из камышей камышовый же плот, лег на него, заработал руками, и ветхую плавучую посудину скоро понесло вниз по Донцу. Под утро над рекой голоса хорошо слышны. Драгун, выпоравший старика, в досаде крикнул ему вслед. «Чтоб ты утоп, казацкая морда! Утонуть можно и в земле, польский клоп! К обеду тебя в ней и утопят!» К пану Гандамиру подскакал улан из тылового охранения. Говорил через слово, так торопился. «Стрельцы, 200, при 10 пушках, уже на кривой балке!» Пан Гандамир лениво отмахнул. «Походный порядок!» Драгуны развернулись и пошли ровной лентой обратно на кривую балку. А по краям драгунской линии, забирая в стороны, носились уланы. Пан Гандамир из глубокой низины увидел на трех возвышенностях кривой балки 10 русских пушек. Фитили у пушкарей дымились. По обе стороны пушечного строя суетились стрельцы, пытались встать поровнее, чтобы удержать при выстреле тяжелые старинные пищали. «Ну вот же русские дурни! Не подумали, а куда им отступать, куда бежать?» Позади, в двух верстах, широченный Дон, и брода через него отсюда далеко. А 10 захваченных пушек — это хороший повод похвастаться перед королем Александром своим неожиданным походом. «Уланы, в охват флангов, драгуны за мной! Бить будем москалей прямо в лоб!» — скомандовал пан Гандамир, вынул саблю и пришпорил своего коня. Конь рванулся и вынес пана Гандамира на возвышенность впереди драгунской лавы. Ни пушки, ни пищали не отозвались выстрелами на атаку драгун. А все польские конники увидели, как уже поднявшись на косогор кривой балки, пан Гандамир хотел круто завернуть коня, да тот скользнул по глине и завалился на бок под жерло пушек. Те, что выскочили сразу за польским князем наверх, просто ошалели. За русскими пушками стояли 8 казацких конных полков. Тут же застучали выстрелы казацких ружей. Русские пушки, наконец, дали по 3 залпа, да и стрельцы опростали дуло пищалей. Вся конница пана Гандамира, заваливаясь на крутых склонах огромной кривой балки, просто скатилась назад на колючую траву степи. Позади них вдруг раздался свирепый и дикий вой. «Ал-ла-ла-ла!» Не меньше 3000 татар и калмыков начали от Донца сходиться в дугу с тыла поляков. Полетели одиночные стрелы, потом стрелы тучами стали закрывать солнце. «Ты вели своим пока не стрелять из пушек до пищалей», — сказал Хсоцкому Каргачеву казачий полковник Сикач. «Пущай поберегут заряды. Надо и нашей родне нонче малость заработать». Поляки выскальзывали из сёдел, сбрасывали пояса с саблями, тянули руки вверх. Через 2 дня шатер воеводе Даниле Щени расстарались поставить на высотке прямо напротив главных ворот Белгорода. Пушкой со стены не достать шатер, но все же неуютно. Люди с низких саманных стен города что-то веселое кричали воеводе. Он вышел глянуть на боевой набор города и ухмыльнулся. С этой стороны против русских торчало 18 пушек, но 5 из них были корабельными, для осадного боя непригодными. Остальные тоже так себе старые пушки времен польского короля Казимира. Сбоку из-за речки на своем тарантасе подкатил к шатру отец Паисий. «Чего ждешь, воевода? Чего мнешься? Не видишь, горожане наши тебя зовут в город войти. У них пироги в печах перетомились. Иди в шатер, там тебе гридень нальет, чего потребуешь». Утро случилось пасмурное, туманное. Данила Щеня чаще смотрел не на город, а туда, назад, где река Дон. Не видать русских стрельцов. Неужто побили их гандамировские драгуны? Тогда все... Это же надо, а? С 200 стрельцов идти брать укрепленный город. Сейчас драгуны налетят в тылу, превратят в кашу и воеводу, и его пушки, и его стрельцов. Ну, воевода, не жди государева гнева. Лучше сразу сам вешайся. Из-за широченного шатра послышался конский топот. Гридни, что жарили сбоку от шатра барана, даже не крикнули. Прямо на Данилу Щеню выехал казачий полковник Сикач, едва не вывалился из седла. «Что-то у меня брюхо прихватило, воевода. Вели ковшичек водки той крепкой подать, а?» Подъехала повозка. С нее 2 казака сбросили под ноги воевода, разодетого в красное поляка. Поляк как упал на землю, так и остался лежать, согнувшись. Данила Щеня тут же узнал пана Гандамира. Спросил грозно. «Били его, что ли?» «Стрела татарская у него в спине», — буркнул казак. «Так чего сюда привезли? Вон на краю войскового построения стоит малый шатер. Там лекарь, туда его влоките». Пана Гандамира снова повалили на повозку, тронулись на край русского войска. Подъехал белый лицом сотник Каргачев. Правая рука на перевязи из татарской шали. «Ну, — спросил воевода Щеня. «Треть поляков, благословясь, ухайдокали. А остальные где?» Тут из шатра вышагнул казачий полковник Сикач. Поднес Щеня и сотнику Каргачеву по ковшечку водки, тут же у костра отрезал им по куску баранины с вертела. А остальных ляхов далеко в степь угнали. «Родственников наших больно много тебе помочь решила. Вот в расчет за то поможение мы и поквитались с ляхами. Правда, оружие ляхов себе забрали, а одежу и коней ляд с ними. Помогать надо родственникам-то, а? Выпили за победу русского оружия». Данил Щеня подневольно выпил царской водки, заел горячей бараниной. Сообразил все же спросить сотника Каргачева. «А твой отряд где? Где артиллерия?» «Позади едут. К обеду поспеют». Его стал клонить с седла, рана в руке, видать, все же случилось нешуточное. Гридни из обслуги подскочили вовремя, придержали Соцкого. «Волоките его к лекарю, а то лекарь каждый час интересуется. Скоро ли война?» Что-то в городе стало не так. Солнце поднялось уже высоко, туман рассеялся, притащились пушкари, ходившие с Крагачевым, привезли на длинных телегах пушки, лафеты катились на привязи. Стрельцы, вот же блуд их забери, все как один, приехали на низеньких татарских конях. «Войско пешего строя» называется. Но что-то не так. «А где твои казаки, пане полковник Сикач?» — крикнул в лицо полковнику Сикачу воевода Данила Щеня. «А шо, не слышно тебе, как они в городе неверно хлупят?» Полковник отрезал дамасским тонким кинжалом переднюю ногу барана и вернулся в шатер к бочонку с водкой. Воевода Щеня ворвался в шатер сразу за ним, заорал. «А моему войску что прикажешь делать, а? Хай пока отдохнут, отобедают». «Город, пан воевода, он никуда не убежит. Так что завтра по раннему утру и ты в город войдешь под своими знаменами, я к победитель. Мы с отцом Паисием так и решили, да и русские горожане нас поддержали. Им тоже пограбить треба инородцев. Вот лучше на, возьми, выпей».